«И Спрен обещал исцелить тебя, Даббит?» Тот кивнул, хотя и не было сказано так много слов. А вдруг башня солгала? Королеве не нравилось, как он пробирается в разные места, выполняя задания для сородича. Может быть, ему следует не быть таким доверчивым, даже относительно Спренов. Но когда-нибудь, когда он будет сияющим... Рлайн достал чистое одеяло для Каладина. Даббит постирал их раньше, потому что хотел чем-то заняться. Они освободили Каладина от потных, затем завернули его в... «Что, клянусь преисподней, вы делаете?» — раздался позади них грубый голос. Даббит замер. Потом медленно повернулся. Крадунья примостилась на краю полки тефта и рассеянно жевала паёк, душезаклятое зерно, обработанное и спрессованное. Она отдернула сияющую от бури света руку от обнаженной ступни тефта. Тефт, в свою очередь, приподнялся, чтобы сесть. Тефт проснулся. Даббит вскрикнул и вскочил. Рлайн просто начал напевать, как делал иногда. «Что такое?» — спросила крадунья. «Или вонючку мне не надо было исцелять?» «Вонючка?» — спросил Тефт, заглядывая под одеяло. «Где, клянусь бурей, моя одежда? Что со мной приключилось? Мы ведь были в таверне». «Шквал, моя голова». «Ты можешь будить сияющих?» Рлайн бросился к крадунье и схватил ее за руки. «Почему ты ничего не сказала?» «Послушай, панцирная башка, вообще-то я сидела в шквальной клетке. Мой Спрен исчез. Сказал, что попытается привести помощь. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Бьюсь об заклад, он присоединился к приносящим пустоту. Шквал бы побрал этого изменщика. Я не знаю, что стряслось в башне, что не так с остальными». «В клетке?» — повторил Тефт. «Почему? И где моя шквальная одежда?» «Мне нужно многое объяснить, Тефт», — сказал Рлайн. «Башня занята врагом. И...» Он замолчал и нахмурился, взглянув на Каладина. «А Каладин...» Каладин зашевелился. Все замолчали. Даже Тефт. Каладин моргнул и открыл глаза. Напрягся, потом увидел Рлайна и Даббида. Расслабился, перевел дух. «Это сон», — прошептал он. «Или я, наконец, проснулся?» «Ты проснулся, Кэл», — сказал Рлайн, опускаясь на колени и беря Каладина за плечо. «Славьтесь, чистейшие тоны! Ты проснулся! Сработало!» Даббит отступил назад, когда Тефт что-то сказал, заставив Каладина сесть, а затем радостно рассмеяться. «Сработало!» Даббит не был сияющим. Он не был храбрым, он не был умным. Но сегодня он не был глупым. Однажды Каладин вытащил Даббида из самой преисподней. Было приятно отплатить ему за этот героический поступок собственным маленьким подвигом.